шевелюры все белее, и все призрачнее детство. Юбилеи, юбилеи, никуда от них не деться. Гости все уже косы, всех бутылок не осилить. Так похоже на Россию, что, видать, и впрямь Россия. Он поет, и я немею, с грациозностью такую. Только он один умеет так помахивать рукой и молчать. Ну хоть ты тресни о своем волшебном даре, как писать такие песни, так играя на гитаре. Он для нас не день вчерашний, он грядущая неделя. Он еще заводит шашни. Я надеюсь. Умолчу про имена я, но уверен, губы эти вспоминают жены всех послов на свете. От границы до границы подпирает всю Россию Городницкий, Александр Моисеевич. Ах, как бережно хранится все, что в нас с тобой посеял. Городницкий, Александр